живут в тех тюрьмах люди наглые. Люди наглые да бесчестные, страха Божия совсем не имеющие. И живут те люди безбожные, во грехах своих паскудных купаются. Все купаются, наслаждаются, да над всем святым издеваются. Издеваются, насмехаются, сатанинскими делами прикрываются. Все плюют они на святую Русь, на святую Русь, на православную. Все глумятся они да над правдою, все позорят они имя Божие.